Глава 5. Наг в ярости, попаданка заинтересована. Около 8 по земному времени Эманор совершенно слетел с катушек, выскочил из рабочей комнаты в очередной уже раз и едва не сбил на пол слугу, а когда тот шарахнулся, рыкнул: «Чего под хвостом болтаешься?» Подлетел к стене и принялся молотить по ней кулаками. Боль немного отрезвляла. «Ну надо же, она Нари! Он без нее никак, ни одна больше не нужна. Не погасить огонь в крови и желание утолить не сможет». А он ее отпустил. Не смог сделать так, чтобы сама прибежала, ни секунды не раздумывая. Эманор просто чувствовал, Варгор имеет к этому отношение. И вовсе не потому, что старый враг виделся ему в любой неприятности в своей жизни. Просто маг так на нее смотрел. Эманор заметил, только не придал значения. Варгор явно был в ней заинтересован. Не как в орудии, с помощью которого можно навредить старому врагу, вовсе нет. Варгор коварный, но не подлый. Он стратег, но не мерзавец. Он явно был очарован Стеллой, как женщиной. И он мог... Эманор заметил, что на стене остаются следы крови, более темные, чем у людей. Его крови. Сбил костяшки и даже не почувствовал. Такая лава кипела в крови. Такой коктейль из ненависти, злости и желания. Желание владеть Стеллой. Целиком и без ограничений. «Срочно иди ко мне», — прилетело по особенной телепатической связи от Ненталя. Вообще-то наги ни разу не телепаты. Просто на ауру высокородных накладывали специальные заклятия. Они могли передавать мысли по особым каналам и только в том случае, если адресат открыт для приема. Эманор всегда был готов слушать брата, мало ли что случилось в государстве. Тем более сейчас, когда готовились такие реформы. Лаидаре оглядел сбитые костяшки, отмахнулся и двинулся в Зев. Первое, что он увидел в тронном зале Ненталя, Варгора, да нельзя довольного собой. Кулаки так и зачесались. Однако в присутствии императора и нескольких высокородных сановников, советников Ненталя, приходилось держать лицо. Эманор стиснул зубы. Варгор глянул на раны на костяшках Нага и едва заметно приподнял уголок губы. Может, понял. Эманор снова ощутил, как волна ярости накатывает, практически лишая самоконтроля. Так и захотелось размазать колдуна по стене за то, что покусился на его женщину. Его женщину. За то, что угадал, что Стелла Нари Лаидаре. За все. Причем Эманор был уверен, не сомневался ни секунды, что Варгор просек это раньше самого Лаидаре. Галдахре. Сетх. Однако Эманор сильнее стиснул челюсти, сжал и разжал кулаки и, церемонно приложив руки к груди, поприветствовал. «Хвала императору! Хвала советникам! Хвала союзникам!» Последние слова относились к Варгору. Тот поклонился следующим, вначале Ненталю, а затем Эманору. «Рад видеть императора, его советников и генерала Эманора в добром здравии. Генерал Варгор пришел к нам с сообщением», — взял быка за рога Ненталь. Не любил он размазывать сопли по стеклу и долго ходить вокруг да около. «Он говорит, что Жалью Стелла приняла его покровительство. Так как она познакомилась с генералом Варгом после нас, ничего не нарушено. Покровительство генерала Варгора избавляет Жалью Стеллу от необходимости участвовать в отборе. Я дал свое согласие. По условию перемирия и нейтральной территории все честно и правильно». В голосе Ненталя звучали досада и слабое разочарование. Ну да, он тоже был пленен Стеллой. Эта женщина сводила с ума, вообще ничего при этом не делая. Она лакомый кусочек, нежная, сексуальная, естественная. Она не прилагала ни малейших усилий, а мужчины вокруг уже слюни пускали. Теряли голову от интереса и желания. Эманор захлебнулся воздухом. Собирался что-то сказать, но не смог. А что можно теперь сказать? Хитер этот Варгор. Еще в войне показал себя стратегом и тактиком, каких мало. Мастером обманных маневров и внезапных засад. А так оттуда, откуда меньше всего ожидаешь. Он всегда был очень сильным противником. И на любовном фронте, видимо, тоже. мог бы честно бороться за женщину, ухаживать, соблазнять, стремиться сделать так, чтобы сама к нему прибежала. Эманор кожей чувствовал, что куда более приятен Стелле, нежели Варгор. Хоть тот из кожи вон вылези. Но враг поступил проще, пошел легким путем. Запугал Стеллу, или вроде того, убедил, что у нагов ничего серьезного ей не светит, и склонил на свою сторону. Что ж, это только первая битва. Война еще не окончена. У Эманора уже не остается выхода. Либо победил, либо остался одиноким до конца своих дней. Либо получил свой кусок счастья, либо не видать ему ни удовольствий в постели, ни тепла и радости в душе. Про детей уже и заикаться не стоит. Только от Нари наг может иметь потомков. Эманор натянул на лицо фальшивую придворную улыбку и кивнул брату. «Хорошо, я все понял. Однако, смею надеяться, если Жалью Стелла захочет обучаться у меня пользоваться зевами, покровитель не станет препятствовать. Так же, как и мы не препятствуем ему сейчас. Договор это также предусматривает. Генерал Варгор ведь пользовался условиями перемирия, так?» Варгор почти оскалился, но мгновенно сменил выражение лица на каменное и нечитаемым взглядом уставился на Эманора. А затем на секунду глаза старого врага полыхнули ненавистью. Уже не той тлеющей ненавистью, которая читалась во взгляде Варгора после окончания войны Иолии с Гордавией. Нет, это было мощное, новорожденное и куда более сильное чувство. Бешенство, которое бурлит в крови от мысли, что любимая женщина предпочтет соперника. Этот взгляд Эманор ни с чем бы не спутал. Плохо. Все гораздо хуже, чем думал Эйдере. Варгор не просто интересуется Стеллой, не просто она ему очень нравится или даже вызывает желание. Он влюблен. А влюбленный боевой генерал – крайне неприятный соперник, опасный и очень непредсказуемый. Тем более такой, как Варгор. «Естественно», — процедил колдун сквозь зубы, словно говорил нечто другое. Признавался в ненависти, обещал убить. Так звучал сейчас голос Варгора. И Эманор отлично его понимал. Это ему, Лейдере, принимающей стороне, к которой пришел посланник из Иолии, необходимо держать себя в узде, открыто не выказывать эмоции, которые плавили изнутри и болью отзывались в теле. А Варгору все можно. Он гость, и он неприкасаем, пока не перешел черту. Пока не скатился на настоящие прямые оскорбления граждан Гордавии. Лишь тогда его можно урезонить. Маг немного помолчал и добавил. «Я хорошо помню условия перемирия. И условно нейтральной территории тоже. Стелла Оленина — наша нейтральная зона». «Позволю себе еще вопрос. А почему Жалью Стелла сама не явилась сообщить нам о своем решении?» Ухватился за соломинку Лейдере. Ему все время чудилось, эта женщина боится встречаться с ним даже в присутствии Варгора и Ненталя. А это означало бы, что поколебать ее решение ничего не стоит. Расплюнуть, как любили говорить попаданцы с земли. Лишь следует применить свое обаяние и чары на полную катушку. Однако ответ Варгора скорее насторожил, чем утешил. «В библиотеке вуза произошло что-то очень нехорошее. Фолианты действовали сообща. Атаковать и усмирить их удалось только с моей помощью, как резонатора. Госпожа Стелла ужасно устала и сильно истощила свой аурный и магический потенциал. Я довел ее до общежития, чтобы госпожа Стелла хорошенько передохнула». У Эманора словно воздух из легких выбили. Он жадно глотнул кислорода и уточнил. «Стелла в порядке?» Даже забыл о правилах этикета. Какие уж там госпожа или жалью, если его Нари ранена. «Благодаря мне», — подчеркнул Варгор, и взгляд его вновь полыхнул бешенством. «Мол, ты там прохлаждался, ждал, пока женщина прибежит сама, пока я ее выручал». Эманор и сам поступил бы так же. Выделил, насколько бесполезен был сегодня соперник для Стеллы. Нечестно, однако стратегически верно. «Спасибо, что помогли Жалью Стелле», — — отчеканила Манор. «Но мои слова все еще в силе». «Я и не сомневался», — ответил той же монетой Варгор. Быстро поклонился присутствующим и ушел в Зев, воспользовавшись портативным порталом. Ненталь поднялся с высокого золотого трона, инкрустированного рубинами и изумрудами, с изящным резным изголовьем и ножками, оглядел большой зал для приемов, куда еще недавно Лейдере приводил Стеллу. Эманор понял и двинулся к дверям. На выходе его нагнал брат и нетерпеливо подтолкнул в Зев. Они очутились в личном кабинете императора, куда не было доступа даже придворным сановникам. Значит, Ненталь подозревал предательство, или заговор, или нечто подобное. Ненталь не разместился в огромном золотистом кресле, похожем на трон, только поменьше, за своим любимым столом из белого дерева. Вместо этого он двинулся по комнате. Эманор застыл неподалеку от стеллажа, тоже из белого дерева, заставленного папками, разумеется, запечатанными магией. Скрестил руки на груди. «Жаль, что Мейра не участвует в отборе», — насторожил Эманора брат. Прищурился, посмотрел в окно, как обычно, когда скрывал, о чем думает или чувствует. Лейдере кольнула. «Неужели она Нари для Ненталя?» «Да нет, такого просто не может быть. Это было бы уже слишком». Император вздохнул и повернулся к брату. «Жаль», — повторил тише и вдруг резко сменил тему, как за ним это водилось. «Что-то грядет, Эманор. Я чувствую. Зреет заговор. И, скорее всего, что-то случится на отборе». Эманор кивнул. Он предполагал неладное и уже очень давно. Но Стелла совершенно спутала мысли. И даже сейчас он лучше бы за ней бросился, чем слушал о проблемах собственного государства. «Гори оно все огнем, Калхар и его приспешники». Впервые в жизни Эманор поставил интересы Гордавии ниже личных. Впервые. «Давай наблюдать. Других вариантов пока нет», — задумчиво протянул Ненталь. «Смотри в оба». Эманор кивнул, хотя и не был уверен, что сможет сосредоточиться на отборе. Он ни на минуту не забывал о Стелле. Она стала центром его вселенной. Тем, ради чего Эманор мог забыть обо всем. Даже предать собственное государство и принципы. Но брату Лейдера этого не сказал. «Если что, сразу ко мне», — добавил Ненталь. «Проекты законов посмотрел?» «Не до конца», — признался Эманор. «Не тяни, это очень важно». Лейдере опять кивнул. «Ну, иди». Эманор воспользовался случаем и рванул в Зев. Сил поддерживать напускное спокойствие уже не оставалось. Хотелось рвать и метать. А этого во дворце императора Эманор позволить себе не мог. Да и о том, что Стелла его Нари, до поры до времени придворным лучше не знать. Тем более в свете подозрений Ненталя. Мейра может оказаться в опасности, если кто-то узнает, что она – самое слабое место Эманора. Из-за нее он пойдет на любые глупости, на любой шантаж и на любое преступление. Заговорщики вполне способны сделать на это ставку, и ставка однозначно окупится. Стелла. Варгор проводил меня в общежитие, бережно придерживая за талию, и я не возражала. Не потому, что мне были приятны касания этого мужчины. Вовсе нет. Просто если бы не он, я могла бы споткнуться или упасть по дороге. Столько сил ушло на усмирение фолиантов. Я все еще находилась в некотором шоке, поэтому вполуха слушала Варгора и просто на все соглашалась. Ни спорить, ни что-либо предпринимать сил не осталось. Я еще никогда за короткое время работы в библиотеке так не истощала свою магию и ауру. «Я предупрежу нагов, что теперь ты под моим покровительством. Я доведу тебя до комнат. Я сделаю тебе ужин и чай. Я пошел к императору Ненталю». Я сживала спагетти с сыром и мясом просто потому, что так надо. Челюсти еле ворочались, вкус на языке практически не чувствовался. Выпила несколько чашек чая, приняла душ и легла спать. И уже только утром на свежую голову поняла, что отдала свои отношения с Эманором в руки Варгора, а заодно приняла его покровительство, толком не зная, что это вообще может означать. Поэтому, получив из кухни заказ, ароматную творожную запеканку с золотистой корочкой и травяной чай, засела за тенор, аналог компьютера в волшебном мире. Нечто вроде ноутбука, реагирующего на голос и даже мысли владелицы, а не только на кнопки. «Трагорн, Иолия, покровительство над женщиной», мысленно послала я импульс Теннеру. Не успела доживать завтрак, как устройство выплюнуло несколько ссылок из аналога местного интернета. Причем я могла заходить и в земную сеть, и в сеть разных других планет. Так, посмотрим, что за авантюра мне опять светит, и не поздно ли еще отказаться, если вдруг что. Как вообще, в принципе, я могу это сделать, если еще могу. Я как раз собиралась открыть первую ссылку, когда в дверь постучались. «Войдите», — пригласила я, уже зная, кто пожаловал. Вернее, догадываясь. За 4 месяца моего пребывания в Академии ко мне в гости никогда никто не просился. Так что в своих догадках я не сомневалась. И они немедленно подтвердились. Варгор зашел ко мне, светясь, как начищенный самовар, в своих любимых джинсах с клепками и белоснежной футболке. Эдакий классический молодой вузовский преподаватель. Черные волосы мага были убраны назад в низкий хвостик, а взгляд моментально остановился на Теннере. «Дайте угадаю. Пытаетесь понять, не слишком ли попали, согласившись на мое покровительство?» — спросил Варгор. Медленно обошел меня по широкой дуге и остановился за моей спиной. Ничего не оставалось, как только кивнуть. Уши горели от смущения, хотелось спрятаться под пол. Но отпираться смысла не имело. Запрос черным по белому светился на экране, и ссылки красноречиво говорили сами за себя. «Доброе утро», — улыбнулся маг во все свои 32 зуба. «Такс, вот это ерунда, это тоже. А это неполные сведения. Вот тут читайте», — заявил он, ткнув пальцем в одну из ссылок. Текст раскрылся на весь экран. А Варгор, не дожидаясь моего приглашения, устроился в кресле напротив. «Мужчины Иолии предлагают женщинам, которые им понравились, принять их покровительство. Это означает, что женщина может рассчитывать на их помощь в делах с любыми другими мужчинами данного государства. Поскольку с Гордавией, страной нагов, у Иолии мирное соглашение, то и с нагами тоже. Приняв покровительство, женщина дает мужчине зеленый свет на ухаживание, но имеет полное право и принимать ухаживание других претендентов на ее руку и сердце. Однако она всегда вправе сослаться на покровителя, если не хочет, чтобы мужчина пытался построить с ней отношения. Также покровители часто помогают своим избранницам магией, деньгами и прочими вещами. Список почти не ограничен. Предложение покровительства означает, что мужчина в женщине заинтересован всерьез. Женщина может иметь нескольких покровителей. Количество их ничем не ограничено. Однако мужчина предлагает подобное лишь одной — избраннице. Я покосилась на Варгора. «Прочли?» Он привычно заломил бровь. «Успокоились на мой счет?» Я только кивнула. «Что сказали наги на ваше вчерашнее сообщение? Я просто не могла не спросить про Эманора. Почему-то мне была важна его реакция. Даже не так. Мне очень хотелось, чтобы он расстроился, попытался оспорить мое решение. Это говорило бы о том, что Эманор действительно мне симпатизирует. Однако Варгор повел плечами и ответил так, как я и боялась. «А что они могли?» «Согласились на все, и мы разошлись по делам». «Значит, Эманору на меня плевать. Он просто хотел поразвлечься, и все». От этой мысли на душе стало муторно. Словно меня бросил парень, который очень нравился. Для взрослой и зрелой женщины ощущать подобное было как минимум странно. Как максимум нелогично. Но я решила постараться забыть все, что случилось в квартале нагов и в доме Лейдере. Смущающие объятия Эманора, будоражащие поцелуи, его совершенное горячее тело и жар, который разливался по моему собственному от одного касания нага. Все. Я больше об этом не вспомню. «Я провожу вас на работу», — спросил Варгор, нарушив затянувшуюся паузу. «Хорошо», — вздохнула я. «Что ж, клин клином вышибают. Этот образчик мужественности тоже весьма и весьма хорош. Настолько, что не встретя Эманора, наверняка заинтересовалась бы Варгором гораздо сильнее. Даже походка его вызывала восхищение, одновременно стремительная и пластичная, как у тигра. Эманор двигался более плавно, но мог внезапно оказаться там, где я никак не ожидала его увидеть. Проклятие! Опять я вспомнила о Наге. Я сложила грязную посуду в специальный шкафчик, близнец того, куда поставляли заказанную еду, и устремилась к двери. Варгор догнал меня и привычным жестом приобнял за талию. Я обернулась. «Хотела сказать вам, пожалуйста, в вузе никаких фамильярностей». Варгор усмехнулся и убрал руку. Мы добрались до академии на его машине, и маг лично проводил меня до библиотеки. Когда я уже почти юркнула в дверь рабочей комнаты, как обычно первая, судя по словам вахтерши, Варгор придержал за локоть. Вроде бы осторожно, но так, что я с места не могла сдвинуться. «Я зайду за вами вечером». Он не предлагал, утверждал. «Я пока ничего не решила». Начала я, потому что на душе было как-то неспокойно. Я даже не знала, стоит ли прямо сейчас разрешать Варгору за мной ухаживать. Сомнения раздирали на части. Однако маг не дал мне долго раздумывать. Резко развернул к себе лицом и заставил посмотреть в глаза. «Стелла, в других обстоятельствах я дал бы вам время. Все же на вас за последние пару дней столько всего свалилось. Думаете, я не понимаю?» Ничего не оставалось, как только пожать плечами. «Я все понимаю. Наги, отбор, потом отмена участия в нем. Эманор и я. Я же видел, что он к вам клинья подбивает». «Да? А вот я так и не определилась, так ли это на самом деле». «Я настаиваю только ради вашей же безопасности. Вчерашнее происшествие в библиотеке крайне странное и пугающее, не находите?» «Да», — выдохнула я. «Если бы я вовремя не явился, никто не знает, чем все закончилось бы». Я кивнула. «Он прав, как ни крути». «Вот именно поэтому я и настаиваю», — мягко произнес Варгор, не позволяя мне отвести взгляд. «Я буду вас охранять. А там по мере общения решите, нужен ли я вам в другом качестве. До вечера, Стелла». И прежде чем я успела хоть слово сказать, колдун скрылся в лифте. «Черт, на лифте же могут ездить лишь избранные. Варгор простой преподаватель или все-таки нет?» Я уже знала, что Варгор — генерал Иолии, страны, которая воевала с Гордавией, государством нагов. И теперь становилось ясно, что здесь он тоже на особом счету. Впрочем, это неудивительно. Эманора тут тоже слушались, как солдаты генерала. Я привычно вошла в рабочую комнату, сделала чай, кофе и накрыла на стол. Проверила читальный зал и склад. Признаться, после вчерашнего происшествия ходить здесь было слегка страшновато. Любой чуть шелохнувшийся фолиант, шорох, треск, и у меня сердце уходило в пятки, а ладони и стопы становились влажными. Да, бодрящее утро, ничего не скажешь. Тем не менее, я завершила свой ежедневный обход, вернее, ежедневный обход библиотекаря, который пришел на работу первым, и вернулась в рабочую комнату. Собиралась уже налить себе чаю в любимую голубую кружку, когда сзади ощутила движение. Не услышала, именно ощутила. Даже сама не поняла, как. Я вздрогнула, обернулась медленно, стараясь не делать резких движений. Вчерашняя схватка с книгами все еще будоражила кровь. Я ведь обычный библиотекарь, а не супервумен. Я не привыкла к тому, что каждую секунду приходится уворачиваться от столбов пламени и молнии метят в голову. Показалось, воздух враз наполнился электричеством. Аж кончики пальцев стало покалывать. «Извини, если напугал». Вот уж кого я никак не ожидала здесь снова увидеть. Эманор развел руки в стороны. Я разглядывала Нага, и что-то такое в нем изменилось. Как и в прошлый свой визит в библиотеку, одет Лейдере был вполне по-человечески. Тонкая белая рубашка не скрывала совершенное тело, сотканное из литых мускулов. Черные брюки отлично демонстрировали крепкие бедра. Длинные золотистые волосы Нага сегодня были собраны в косу. «Ничего», — протянула я. «Просто у нас тут такое было вчера. Я не могла даже описать это безумие, да и не хотела. Воспоминания оживляли страхи, холодили кровь». Эманор медленно приблизился. Настолько, что я почувствовала жар его напряженного тела. Сдвинутые на переносице брови Нага ясно говорили о том, что он чем-то недоволен. Неужто моим отказом участвовать в отборе императора? А заодно и в процессе подготовки к нему, которая определенно включала участие в любовных играх с самим Эманором. Вот уж нет, я не стану игрушкой этих гадов. Не знаю почему, но я злилась. Очень злилась. А еще в голове крутились утренние слова Вальгора о том, что Эманор легко отступился от меня и пошел по делам. Словно ничего не случилось. Это бесило, пожалуй, больше всего. Пока силилась облечь в слова эмоции, что бурлили внутри, Наг взял мою голову за подбородок и заставил посмотреть на себя. «Стелла, разве я тебя чем-то обидел?» Вопрос совершенно застал врасплох. Я ожидала любого обвинений, что посмела отказаться от высокой чести состязаться с другими претендентками на роль жены Ненталя. Очередных окутывающих, пронзающих до костей соблазнительных слов или действий, наконец, нелестных фраз о Варгоре, ведь ясно, что Эманор с ним на ножах. Только неподобного вопроса. Я удивленно вскинула брови. «Ответь». Он будто бы и не давил, но я почему-то ощущала себя обязанной ответить. «Нет, вы ничем меня не обидели. Ну а что еще я могла сказать? Ведь это была чистая правда. Я, конечно, злилась на Эманора за то, что не захотел бороться за возможность со мной видеться. Вчера, когда общался с Варгором. Но я не могла предъявить это в качестве обвинения. Ведь Эманор ничего мне не обещал. С какой же стати мне его в чем-то винить?» «Тогда почему ты вчера не пришла обучаться использовать зевы?» «О боже, я и забыла, что Эманор планировал не только готовить меня к испытаниям, но и обещал натаскивать как пространственную путешественницу». Я хлопнула ресницами. «Ну и что мне ему сказать?» Эманор приблизил лицо к моему так, что наши губы почти коснулись друг друга, и вдруг выдохнул мне в рот. «Я тебя ждал». Меня бросило в жар. Так и захотелось поцеловать Нага самой, коснуться его сладких губ и ощутить все то, что чувствовала, когда Эманор меня целовал. Щекотку в животе, сладкие и томительные спазмы где-то ниже, слабость во всем теле и одновременно покалывание в каждом месте, которого касался Наг. Я совершенно сомлела. Эманор тяжело задышал, издал нечто вроде недовольного рычания, зрачки его вытянулись, и на лице появился румянец. «Я тебя ждал», — повторил он, вдруг обхватил рукой за талию и притянул. Так, словно я все ему разрешила. Так, словно имел на это полное и безоговорочное право. Так, словно я уже ему принадлежала. Только ему и никому больше. Он не соблазнял, скорее ставил на мне клеймо. Не поджигал изнутри обаянием Нага, а покорял истинно мужской силой и властностью. Я чувствовала уже не змея-искусителя, любовника, которому известны почти все тонкости женского тела, способного распалить практически любую, если она еще не совсем утратила чувственность. Я ощущала властного, даже жесткого собственника. Эманор стиснул меня в объятиях впервые так сильно, что я поняла, насколько мощь Нага отличается от человеческой. Наверное, мощь вообще любого оборотня. Было приятно и одновременно непривычно. Горячий воздух резко наполнил легкие, пульс взвился до небес. Я сама прильнула к Лейдере, потому что казалось просто неправильным, невозможным этого не сделать. Прикрыла глаза и откинула голову, буквально пропитываясь нахлынувшими ощущениями. Раньше пальцы Нага скользили по моей обнаженной коже, невесомо и нежно касаясь, на грани щекотки и удовольствия. Он играл, дразнил и ласкал одновременно. Теперь же Лейдере гладил мою спину, чуть нарушая границы и спускаясь ниже, силой словно брал свое. Слабое рычание вырывалось из его горла, и от этого звука все внутри меня трепетало. Сдавалось на милость победителя. Эманор сжал мои ягодицы и крепче притянул, буквально вдавил в свое возбужденное тело. Почти до каменного твердый мужской орган запульсировал у моего пупка. Я словно совсем потеряла ориентиры в пространстве. Ощущения реальности растаяли, как утренняя дымка. Все вокруг было словно в тумане. Настоящим казался только Лейдере, его руки, его дрожащие пальцы, которые стискивали с какой-то жадностью, поспешностью, страстью. У меня мурашки побежали по телу, и, казалось, каждая клетка вибрирует. Все внизу живота сжимается до какой-то тягучей, приятной боли. И в эту минуту Эманор слабо застонал, выругался на языке нагов и прижался горячими губами к моей шее. Мне стало как-то даже немного не по себе. Я дернулась, и наг сразу ослабил хватку. Шумно втянул запах моих волос, резко выдохнул и вновь прошептал свое заклинание. «Я тебя ждал». Словно эта фраза все объясняла и говорила гораздо больше тысячи других слов. Я смотрела в глаза Эманора, на чуть опущенные уголки его губ, и не могла понять, неужели я причинила ему боль? Наг в самом деле досадует? Расстраивается, сетует? Или это тоже игра? Очередной продуманный ход Лейдере в шахматной партии наших отношений? А может, задетое самолюбие? Уязвленное эго роскошного, выдающегося самца, который вдруг не сумел с первых же минут покорить желанную женщину. Лейдере нагнулся, и я ожидала поцелуя, совершенно забыв, где мы и что происходит. Но в эту минуту сзади закашляли. Я дернулась, Эманор даже не шелохнулся. Я уперлась руками в грудь Нага и попросила: «Отпусти». «Я все еще могу обучать тебя. Это не возбраняется, подумай». Наг вдруг прижал меня крепче, быстро отпустил и добавил: «Я пришлю к тебе машину в общежитие. Часов в 20:00. Поступай, как знаешь. Но я буду тебя ждать». Я хотела что-то ответить, но Эманор стремительно покинул помещение, а я встретилась взглядом с Нестри. «С огнем играешь», — покачала головой начальница. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. Но судьба сама ответила на вопрос. Возможно, Нестри имела в виду нечто иное. Но мои игры обернулись для меня огнем именно сейчас. За дверью библиотеки послышался голос Варгора. «Что ты здесь забыл, чешуйчатый? Не понял вчера, что она со мной?» «Плевал я на твои фантазии. Я буду приходить к ней, когда захочу», — прорычал в ответ Эманор. Нестри посмотрела на меня так, словно говорила: «Я же предупреждала», но комментировать ничего не стала. Я рванула в коридор, чтобы застать драку. Наг обратился, видимо, сбросив одежду. Теперь он был совершенно обнажен, даже без набедренной повязки. Кольца змеиного хвоста обвелись вокруг Варгора, буквально связав того по рукам и ногам. И, судя по синеющим на глазах плечам колдуна, змей сдавил его очень даже не слабо. Однако уже спустя мгновение Варгору каким-то немыслимым образом удалось вытащить одну руку и ударить локтем по хвосту Эманора. Кажется, прицельно, в одно место. Кольца Нага немного ослабли, и колдун выскользнул из захвата. Мужчины покатились по полу. Раздался треск, и футболка Варгора разошлась по шву на плече. Эманор брезгливо сорвал ее кончиком хвоста и небрежным движением отшвырнул в угол. Вокруг дерущихся собирался народ. Преподаватели, студенты, сотрудники вуза, лаборанты, уборщицы и вахтеры. Пестрая толпа оборотней и колдунов окружила схватку плотным кольцом в считанные мгновения. Квадратные, немного грузные медведи в свободной спортивной одежде, поджарые волки с хищными лицами, невысокие худощавые лисы, жилистые крепкие драконы и василиски, люди и маги человеческой расы, причем далеко не все они терялись на фоне гигантов-оборотней. Многие крупные и плечистые мужчины вполне себе могли посоперничать. Я с ужасом ждала появления начальства. Мендроса, или, не приведи бог, самого ректора. Не хотелось бы увидеть Вельмера в гневе. Говорят, в таких случаях они пышут пламенем. Тут даже выволочка Мендроса покажется детской забавой. Пятки в прямом смысле слова загорятся. Я пробралась сквозь кольцо зевак, буквально просачиваясь между мускулистыми телами. Эманор и Варгор продолжали драться. Мелькал хвост Нага, кулаки колдуна, золотистый или темные загривки. «Что тут происходит?» — громыхнул издалека голос Мендроса. «Господин Варгор и Лейда Рейманор», — тихо сообщила ему Нестри. «Я ожидала спича в стиле проректора. В начале речи, состоящей из ругательств разных наречий, минимум 6, если очень повезет, то 10, самых отборных, на зависть лингвистам. Затем выволочки для Нестри и уже перехода на мою персону, как причину всех бед. Однако имена дерущихся произвели на Мендроса поистине волшебное впечатление. Он замолчал. Такого я вообще не ожидала. И остальные присутствующие, кажется, тоже. На несколько секунд зеваки оторвались от схватки и пораженно уставились на Мендроса. «Что вы делаете? Да прекратите уже!» Взвизгнула я в надежде, что меня, схватившиеся мертвой хваткой мужчины, не проигнорируют. Не проигнорировали, но по-своему. Эманор бросил быстрый взгляд. Варгор покосился. На минуту они замедлились, а затем принялись драться с еще большим пылом. «Да прекратите же! Ну, пожалуйста!» – завизжала я. Мужчины резко остановились. Однако руки Варгора остались в захвате Нага, а нога колдуна уперлась в живот Эманора. «Скажи этому хвостатому, чтобы больше к тебе не приближался, и все прекратится!» — крикнул мне Варгор. «Скажи этому Галдахре, что хочешь меня видеть, и будешь со мной видеться, и даю слово Лейдере, я перестану драться!» — вторил ему Эманор. «Опа! Я попала!» Я не хотела говорить ни того, ни другого, потому что надеялась увидеть Эманора опять. Внезапно я это отчетливо поняла. Более чем отчетливо и ясно. Но и сказать то, что требовал Наг, я тоже оказалась не в силах. Это дало бы Лейдере понимание, что я в нем заинтересована. Черт, как же мне поступить? «Ну же, Стелла, не бойся. Этот Наг больше не придет, если ты этого не захочешь». «Давай, Стелла, скажи, что мои ласки и поцелуи тебе приятны». Я огляделась, понимая, что диалог зашел в ту сферу, которая в вузе ну просто неприемлема. Суматошно нашла взглядом Мендроса, но тот только зыркал темно-карими глазами и поправлял вздыбившиеся волосы. Нестри качала головой. На горизонте появились Элеонора, Тереза, Яра и Ола. Судя по их любопытным лицам, только меня сцена начала раздражать и тревожить. Всем остальным только бы попкорна дали. «Такое чувство, что мы не в вузе, а на отборе невест. Напринимают на работу всяких девочек из других миров, а потом вон такое творится». «Совсем мужики со своим тестостероном с катушек слетели». «Но она выберет или нет? Надо уже на занятия идти». Преподаватели были в своем репертуаре. «Гляди, они из-за бабы». «Точно, вот же она. Она ничего так». «Да, это новая библиотекарша, самая симпатичная». «Выдают мужики». Студенты гундели, комментировали и хихикали. А мне хотелось провалиться сквозь землю, желательно вместе с драчунами, чтобы уже там они закончили дело, желательно не привлекая меня. «Стелла, ну скажи ты ему, наконец. Скажи, как почти поцеловала меня недавно». Требовал Эманор. «Стелла, одно твое слово, и эта мразь больше никогда к тебе не полезет со своими змеиными губами». Да, губы у него вовсе не змеиные, еще какие губы. Я не могла сказать ни того, ни другого, но и позволить мужчинам и дальше месить друг друга, как боксерские груши, я не могла тоже. Ситуация выглядела тупиковой. Все вокруг уже знали, что драка случилась из-за меня. Шушукались, перемалывали мне косточки, делали предположения, какому мужчине я поддамся. Я окончательно растерялась. Шум и гам нарастал, давя на нервы. Мендрос хмурился. Волосы его все больше вставали дыбом. Но проректор так и не проронил ни слова. И это было так на него не похоже, что я ошарашенно поглядывала на Мендроса и еще больше терялась. Казалось, весь мир сошел с ума, перевернулся с ног на голову. Эманор еще вчера без колебаний отдал меня под покровительство Варгора, даже не возражал ни секунды. А вот теперь вдруг пришел и требует, чтобы я сказала колдуну, будто по-настоящему заинтересована в отношениях с Лейдере, причем физически, как женщина и любовница. Все это происходит в вузе, где подобные заявления уместны так же, как стриптиз в отделении полиции. Варгор месит Эманора за меня, которую едва знает, и позиции не сдает. Мало того, еще что-то требует, хотя мы еле-еле знакомы. Проректор, который по любому поводу высказывается так, что у всех уши вянут, причем как от громкости звука, так и от содержания речи, молчит и даже не пытается вмешаться. Преподаватели позволяют студентам прогуливать занятия и смотреть весь этот цирк, и даже сами сидят в первых рядах. Бред какой-то. Еще бы ректор пришел и начал свистеть и задорно подбадривать драчунов. А мужчины все подливали масло в огонь. И становилось ясно, не реши я в чью-то пользу сейчас, моя личная жизнь превратится в аудиозапись любовного романа с элементами эротики. «Ну скажи, что ты не хотела меня в бассейне, Стелла!» На весь этаж басил Эманор. «Скажи этому похотливому земноводному, что стояк у мужика вовсе не повод считать, что женщина его действительно хочет. Я не импотент и горжусь этим. А Стелле очень даже понравились все мои выпирающие части тела. Скажи ему, Стелла, не молчи!» «Стелла, скажи ему, как тебе отвратителен, торчащий из роговых пластин член!» Эротика плавно переходила в порно. Я уже начала побаиваться, что мужчины и на этом не остановятся. Надо было делать свой выбор, а я не могла. Мендрос походил на человека, наступившего на электрический провод. Настолько торчали дыбом его волосы. Шум и шепотки становились все откровенней, соответственно нынешней ситуации. Я понимала, что положение безвыходное. Еще немного моего молчания и обсуждение детородных органов мужчин станет гораздо более детальным. Этим двум, прости господи, генералам, только дай помериться градусниками. Градус абсурда зашкаливал. В коридоре появлялись все новые лица. И если до сих пор меня разглядели еще не все преподаватели и студенты, что занимались на ближайших этажах, то теперь процент неумолимо и быстро стремился к максимуму. А Варгор с Эманором продолжали удерживать друг друга мертвой хваткой и смотреть на меня в ожидании, что я наконец-то скажу, о чем просят.